Глава 14. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Коробьиных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале, врожденное всем русским добродушие, еще усугублялось тою особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась. Что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома. Притом от всего ее пленительного тела, от улыбающихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимый, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой, негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало. И уже, конечно, возбуждала не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакей на извозчике скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь и закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Коробьиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него, Лаврецкого, душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат. А Каллиопа Карловна подумала «Meine Tochter macht ein schöne Partie». «Моя дочь делает прекрасную партию», немецкий, и купила себе новый ток.